Глава 12. Кража. Сердце бешено колотилось, спать уже не хотелось, и усталости она словно не чувствовала. Хотелось Феске только одного — побыстрее разобраться с тяготившей ее задачей. Выдохнув и встряхнувшись, девушка принялась суетливо копаться в своей сумке. Все валилось из рук. Магическая сфера с грохотом упала и закатилась под кровать. Феска не стала ее доставать. Книга «Азы магического искусства» словно юркий уж ускользала из дрожащих пальцев. Между страниц учебника магии все еще находилось перо Феникса. Как раз его Феска и пыталась достать. Отчаявшись, она перевернула сумку и вытряхнула ее скудное содержимое на кровать. Толстая книга чуть не раздавила хрупкую морскую раковину. Взяв фолиант за корочки, Феска встряхнула его. Перо Феникса плавно приземлилось на пол. Поспешно вдев его в прическу, девушка перехватила покрепче фальшивую чашу, задула свечу и осторожно приоткрыла дверь комнаты. В коридоре было тихо и темно. Уставшие жрицы после возвращения из дворца отправились спать. Выскользнув из спальни, Феска медленно двинулась в зал поклонения Богу Истины. Именно оттуда попасть в подземные туннели было проще всего. Лунного света, проникающего через узкие окна, доставало, чтобы не сбиться с пути. Феска тихо прокралась мимо комнат жриц и сквозь несколько общих помещений, с трудом приоткрыла тяжелую дверь в зал поклонения Богу Истины и проскользнула внутрь. Сидящая на троне огромная статуя в лунном свете выглядела зловеще. Закрыв за собой дверь, Феска благоговейно остановилась перед ней. В полутьме лицо Бога выглядело искаженным. Бог Истины казался очень страшным, а взгляд его едва различимых, вырезанных в камне глаз, словно выражал высшую степень укора. — Перо, миленькое, — прошептала она, — пожалуйста, дай мне немного света. Перо тут же откликнулось, и волосы осветились мягким оранжевым светом. Приятное успокаивающее тепло растеклось по телу, и Феска немного успокоилась. Света, исходящего от пера в ее прическе, хватило, чтобы помещение приняло привычный вид. Дверь в подземелье располагалась с противоположной стороны, скрывалась за колоннадой. Феска осторожно пошла вокруг статуи, чтобы попасть туда. Где-то на полпути ей показалось, что Бог Истины укоризненно качает головой. Сердце снова ушло в пятки, но на сей раз Феса не остановилась, а со всех ног побежала ко входу в туннель и, лишь закрыв за собой дверь, перевела дыхание. Отправляясь за чашей, она даже не подумала, что подземелья могут охраняться жрицами. Когда она спускалась в первый раз с Неридой, им по пути никто не встретился. Никого не было и сейчас. Можно было бы счесть это странным, но Феска находилась совсем не в том состоянии, чтобы удивляться. Единственным светом в подземельях оставалось мягкое свечение пера в волосах будущей воровки. Феска не помнила дороги. Подземные коридоры имели ответвление. Риск заблудиться был велик, но девушка все равно двинулась вперед. Заглядывая в кладовые, погреба, периодически упираясь в тупики, Феска провела в подземельях пару часов и успела отчаяться. Ей казалось, что она никогда не сможет выбраться и будет вечно блуждать в бесконечных лабиринтах. Паника то и дело подкатывала к горлу, и когда у Фески совсем закончились силы сопротивляться, она уселась на каменный пол и разрыдалась. Феска сожалела о том дне, когда встретила Кайла и так необдуманно, импульсивно запрыгнула в его повозку. Ругала, на чем свет стоит, противного мага за то, что потребовал украсть проклятую чашу, за то, что любит свою принцессу и не любит ее. Ей вдруг стало ужасно жалко себя. — Ну почему я такая неудачливая? — тихо причитала она. — Почему у меня ничего не получается? Мне никогда не стать чародейкой. У меня нет способностей. Ну зачем я убежала от дяди и тети? Я же умру, пропаду, а Кайл даже не вспомнит обо мне. Отчаяние сменилось бессилием, и Феска, спрятав голову в колени, сидела на каменном полу, уставившись в одну точку. Вдруг она услышала тихое капанье воды. С трудом поднялась и поплелась в сторону звука. Он вывел ее в уже знакомую пещеру с озером, на берегу которого размещался алтарь с чашей истины. Феска замерла на пороге, сжимая в руке фальшивую чашу. Так просто. Подойди и замени. Пара шагов и все. Но она никогда ничего ни у кого не крала. После такого поступка Феска уже никогда не сможет относиться к себе по-прежнему. Только желание стать чародейкой было очень велико. Феска вмиг забыла о том, как только что заламывала руки и причитала, что у нее ничего не получится. Если она возьмет чашу и отдаст ее Кайлу, тот обязан будет устроить ее в магическую академию. И уж там-то ее смогут обучить магии. Маг ужасно противный и вредный, но все же Феска была уверена, что он сдержит обещание. Поколебавшись немного, она двинулась к чаше. И вдруг мир вокруг нее заискрился безумными красками. Феска замерла и зажмурилась, но переливы цветов перед глазами не затихали. А потом в ее голове прозвучал громогласный мужской голос. «Ты задумала украсть мою чашу?» Мельтешение цветов исчезло, и девушка в ужасе приоткрыла глаза. Вокруг нее было звездное небо. Казалось, она парит в невесомости. Белые, красные, желтые и синие звезды сливались в огромные глаза. «Ты задумала украсть мою чашу?» — повторил голос. «Зачем она тебе нужна?» У Фески вмиг пересохло горло, губы не слушались. Она не могла выдавить из себя ни одного звука, но в голове мелькали хаотичные отрывочные мысли. «Зачем? Чтобы отдать Кайлу, чтобы он исполнил договор, чтобы стать чародейкой, чтобы вернуть Кайлу доброе имя, чтобы восстановить справедливость». Внезапно звезды и темнота вокруг исчезли. Феска вновь была в пещере. Перед ней на возвышении по-прежнему стояла чаша истины. А рядом облокотился локтями на алтарь мужчина, точная копия статуи в зале поклонения Богу истины. «Ты не хочешь красть мою чашу», — произнес мужчина вполне человеческим голосом, хитро улыбаясь. «Я вижу это. Твои цели вполне чисты. Любовь, справедливость. Мечта. Не бойся меня. Я не причиню тебе вреда». Ты же не можешь быть...» — дрожащим голосом пролепетала Феска. «Я могу принять любое обличие», — ответил мужчина. «Это выбрал, решив, что оно для тебя привычнее, и ты меньше испугаешься. Так вот, когда-то я создал чашу истины, чтобы она открывала правду и помогала тем, кто борется за справедливость. Жрицы забрали мое творение и спрятали здесь. Я не был против. Все-таки они мне поклоняются. Но чаша должна выполнять свою миссию. Уже не один век она находится в этой пещере. Лишь изредка ее извлекают на свет. Не могу сказать, что жрицы рационально ее используют. А потому я избавлю тебя от греха воровства. Отдаю тебе чашу ровно на полгода. По истечении этого срока реликвия должна вернуться на место. Если этого не произойдет, я тебя из-под земли достану, Феса Мартео, и ты пожалеешь, что появилась на свет». Последние слова были произнесены спокойным тоном, и от этого звучали еще более жутко. Феска растерянно сглотнула подступивший к горлу ком, а бог взял с алтаря чашу, подошел к девушке и сунул священный артефакт в ее свободную руку. После этого забрал у нее фальшивку и поставил на алтарь. «Я позабочусь о том, чтобы в течение полугода подмена не была раскрыта. Теперь ступай. Мои путеводные огни выведут тебя из подземелья». Феска посмотрела в сторону выхода. Пол освещали маленькие голубые звездочки. Она снова посмотрела на бога. Тот самодовольно ухмылялся. «Как же...» — только и смогла выдохнуть девушка. «Иногда, чтобы раскрыть истину, приходится лукавить», — произнес красивый полуобнаженный мужчина и исчез. Феска, еще не до конца осознав, что сейчас произошло, развернулась и со всех ног побежала туда, куда указывали голубые звездочки. Остановилась только тогда, когда закрыла дверь своей комнаты. Некоторое время несостоявшаяся воровка сидела на кровати, обнимая чашу истины и пытаясь прийти в себя. «Может быть, мне это все привиделось?» — думала она. «Может, я просто подменила чашу, а остальное придумала?» На какое-то мгновение девушке даже показалось, что она вообще никуда не ходила, а чаша, находящаяся у нее в руках, — кубок с успешно наложенной иллюзией. Феска даже проговорила снимающее иллюзию заклинание. но чаша вида не поменяла. Пришлось признать, что она настоящая. На рассвете Феска решила связаться с Кайлом. «Я украла», — проговорила девушка в ракушку. «Вернее, не украла. Мне ее отдали. Бог истинно отдал». «Что ты несешь?» — послышался сонный голос мага. «Украла? Чаша истины у тебя?» «Да». «Настоящая?» — на всякий случай уточнил чародей. «Самая настоящая», — подтвердила Феска. «Так». Уже полностью проснувшимся голосом произнес Кайл. «Где ты сейчас?» «У себя в комнате, на третьем этаже. Окно выходит в сад дворца». «Будь там. Никуда не уходи. Сейчас я подойду». Куда собирался подойти маг, Феска так и не поняла. Но на всякий случай устроилась на подоконнике и устремила взгляд на горный хребет за городом, восходящее солнце и сверкающие в его лучах крыши домов. Девушка очень устала. Безумно хотела спать, но возбуждение, охватившее ее от пережитого, все равно не дало бы ей сомкнуть глаз. Она разговаривала с Богом истины. «Феска!» Минут через 15 донесся из ракушки голос мага. «Открой окно! Я в дворцовом саду перед храмом!» Феса встрепенулась, слезла с подоконника, открыла окно и посмотрела вниз. Солнце пока еще было низко, и различить фигуру чародея среди кустарника оказалось сложно, но все-таки она заметила его. «Вижу твое окно», — подтвердил чародей. «Кидай мне чашу». «Ты что? Я не докину», — запротестовала девушка. «Кидай», — уверенно произнес чародей. «Я поймаю ее магией». Поколебавшись немного, ученица мага все-таки швырнула в окно драгоценную чашу истины. Запоздала, вспомнив, что бог пригрозил из-под земли ее достать, если артефакт не вернется на место через полгода. «Отлично!» — донеслось из ракушки. «Она у меня. Теперь прыгай сама». «Что?» — не поняла Феса. «Как же я прыгну? Здесь третий этаж, внизу металлическая изгородь. Я разобьюсь!» «Доверься мне, Феска!» — голос Кайла звучал умоляюще. «Я же уже ловил тебя магией, помнишь? В древних развалинах, когда вытаскивал из каменной руки статуи». «Ну, тогда же я не сама прыгала», — пискнула ученица, забираясь на подоконник. «Тогда я падала». Вниз смотреть было страшно. Металлическая изгородь приковывала взгляд, и Феска невольно представляла, как ее кости ломаются, соприкасаясь с витыми прутьями. «Феска, ну давай, прыгай», — попросил Кайл. «Я не могу подхватить тебя магией прямо с подоконника. Слишком далеко». И тут в Фескину дверь кто-то постучался. «Прыгай, я тебе говорю!» — рассвирепел Кайл. Феска еще раз посмотрела вниз на металлическую изгородь и поежилась. С какой стати, собственно говоря, она должна прыгать? Почему нельзя выйти через дверь? Неужели ворота ее не выпустят? Ведь могут же девушки передумать и отказаться от судьбы жриц. Или нет? В дверь продолжали стучать. Феска обернулась. «Если прыгать, то прямо сейчас». «Нет. Не могу. Как-нибудь по-другому выберусь», — прошипела она в ракушку, положила ее на подоконник и слезла с окна. «Прыгай!» — рявкнул маг, но Феска его уже не слышала. Она поспешно закрыла окно и пошла открывать дверь. За дверью стояла Нерида. «Извини, что разбудила тебя, Фесса», — начала говорить она, но, заметив взлохмаченную прическу и измятую одежду, осеклась. «Ты спала прямо так?» Да, очень сильно устала вчера», — промямлила Феска. Она испугалась, что верховная жрица могла о чем-то догадаться. «Хм, ну ладно. Извини, что так рано. Но я должна сообщить тебе важную новость. Повелитель выбрал себе новую жену. Он хочет, чтобы ею стала ты». «Что?» — опешила Феска. «Как? Зачем? Я не хочу!» «Фесса», — мягко проговорила Нерида, подходя поближе, — «ты же желала счастливого брака с достойным мужчиной. Достойнее повелителя никого быть не может. Это большое счастье». «Ну не с повелителем!» — попятилась от верховной жрицы Феска. «У него столько жен! Я не хочу быть одной из них! Я еще не знаю языка! Да я и не достойна этого! Не заслуживаю!» Девушка не знала, какие еще аргументы привести, чтобы отвести от себя это неожиданное большое счастье. Фесса, он выбрал тебя, — настойчиво повторила Нерида. — Это судьба. Воля повелителя для нас всех — закон. И для тебя, потому что теперь ты одна из нас. Я понимаю, ты удивлена, может быть, даже шокирована. Многие девушки реагируют так поначалу, но потом они осознают, как сильно им повезло, и ты это поймешь. — Ну а как же любовь? — пискнула Феска. — Повелителя невозможно не любить, — непреклонно парировала Нерида, и Феска осознала, что никакие аргументы не переубедят верховную жрицу. Окно было рядом. Она еще успела бы прыгнуть, но вдруг Кайл уже ушел. В конце концов, не станут же ее выдавать замуж прямо сейчас. Эреда говорила, что должна пройти какая-то красивая свадебная церемония. Может быть, удастся удрать в процессе подготовки. — И что теперь меня ждет? — изображая смирение, осторожно спросила Феска. — Несколько дней ты будешь жить в специально отведенных для невесты комнатах дворца, — радостно сообщила Нерида. — Пройдешь ритуалы очищения и подготовки к новой жизни. Потом состоится свадьба, и повелитель увезет тебя с собой. — То есть сейчас мне собирать вещи для переезда во дворец? — на всякий случай уточнила девушка. — Феса, собирать вещи не надо. С собой ничего нельзя брать. Это тоже часть ритуала. Все старое ты должна оставить, вступая в новую жизнь. Повелитель сообщил мне свое решение еще вчера вечером, но я хотела дать тебе отдохнуть, поэтому не сказала сразу. Боялась, что ты разволнуешься и не заснешь. Сейчас я пришла за тобой. Через час нужно начинать ритуалы очищения. А тебе еще необходимо к ним подготовиться. Пойдем быстрее. Феска оглянулась на свою кровать, где все еще лежала книга «Азы магического искусства», на подоконник, где была ракушка. Перо, к счастью, все еще оставалось в ее волосах. «Совсем ничего нельзя брать?» — спросила девушка. «Может быть, хотя бы ракушку можно? Она мне очень дорога». «Нет, Фесса», — непреклонно сказала Нерида. «Свое прошлое ты должна оставить здесь. Потом повелитель обеспечит тебя всем, чем захочешь. Ну, пойдем». С этими словами верховная жрица повернулась к двери и остановилась, ожидая Феску. Девушка вздохнула и неохотно пошла за Неридой. Пока они шли во дворец, у Фески несколько раз возникало желание бежать отсюда со всех ног. Но она слишком устала, а жрицы кинутся ее догонять. И если поймают, очень удивятся такому поведению и что-то могут заподозрить. В итоге Феса решила, что в первую очередь необходимо поспать, а потом уже незаметно сбежать. Во дворце это сделать даже проще, тем более, что там Кайл. Может быть, он поможет ей с побегом? Они с Неридой вышли из храма, пересекли парк и через маленькую калитку попали в сад, окружающий дворец. Когда они шли по аккуратным, выложенным ровными камнями дорожкам, Феска сквозь упорно смыкающиеся веки вглядывалась в кусты в надежде отыскать Кайла. Вдруг он все еще где-то в саду, но так и не увидела мага. Верховная жрица отвела Феску в противоположное крыло дворца. Здесь обстановка была еще изящнее, чем в мужской половине. Стены обиты шелками пастельных тонов, диваны обшиты нежным бархатом. Все предметы мебели, казалось, парили над полом. Такой эффект создавался за счет резных ножек. Феска сейчас не в состоянии была оценить это великолепие. Она засыпала на ходу, и весь остаток сил пустила на то, чтобы не показать верховной жрице свое состояние. Нерида привела Феску к белой резной деревянной двери. — На ближайшие 2 дня это твоя комната, — сказала жрица. — Переоденься в одежду, что лежит на кровати, распусти волосы и пропой песни поклонения нашему Богу истины. Ты ведь их уже выучила? Из последних сил, широко распахнув глаза, Феска кивнула. — Мы с другими жрицами скоро придем за тобой, — сообщила Нерида и открыла дверь. Девушка послушно вошла внутрь просторной светлой комнаты. Дверь за ней закрылась, щелкнул замок. Феска удивилась и на всякий случай подергала дверную ручку. Нерида зачем-то закрыла ее в этой комнате. Уставшая голова соображала плохо, а потому Феска махнула рукой на запертую дверь и направилась к роскошной кровати с перинами и пологом из нежно-бирюзового бархата. Рухнуть на эту кровать хотелось безумно. Но все же девушка вспомнила про перо в волосах. «Надо его где-то спрятать», — проговорила она и, достав из прически свою теплую, слегка мерцающую золотым светом драгоценность, положила ее под подушку. Затем Феска распустила волосы, стянула с себя платье, облачилась в легкую сорочку и с удовольствием улеглась на перины. Взгляд ее столкнулся с глазами бога истины. Точная, сильно уменьшенная копия статуи из храма располагалась в нише недалеко от кровати. «Думаю, ты не обидишься, если я не стану петь тебе песни», — прошептала невеста повелителя, обращаясь к богу истины, и провалилась в сон.